Продажный все-таки скверно звучит для русского уха. И, конечно, бессильны попытки это звучание облагородить. Но традиционный эмоциональный настрой не причина, чтобы в слово не вдуматься. Кто во всей долгой истории русской литературы заслуживает титула «самый продажный»? Соискателей много, но уверен, что большинству вспомнится одиознейшее из имен, нарицательное как кличка «Фадей Булгарин». Согласен и с этим. Не зря, допустим, жена Мирхольда Зинаида Райх пожила уязвить Всеволода Вишневского, травившего Николая Эрдмана. Он же будет травить Булгакова, и, как говорится, далее везде напишет ему: «Не делают ли вы себя, ираповцы, недостойно похожими на Фадея Булгарина, так яро лаявшего в своих журналах верноподданнически, что пришлось запретить писать ему на пару лет? Перестарался Фадей Булгарин, не перестарайтесь вы». В полемике беру это ужасное сравнение, потому что искренно в данном случае презираю вас, желающих в политической осторожности переплюнуть товарища Сталина. Много позже прозаик Николай Костерин тоже попробует устыдить Шолохова за его палаческую роль в связи с приговором Синявскому и Даниэлю. Что ж, каждое время имеет своих булгариных. Да, имеет, но именно своих. И вот в чем была неправа Зинаида Райх. Дело не только в том, что Вишневский вовсе не переплюнул товарища Сталина. Наоборот, товарищ Сталин и с Эрдманом, и с Булгаковым поступил так, словно решил во всем слушаться одного из своих самых темпераментных доносчиков. Сравнение с Булгариным было вовсе не ужасным. Советские мастера доноса ушли далеко вперед, освободившись от того, что даже Фадею мешало стать совершенством в этом позорном роде. Известна трагическая история романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», для самого автора обернувшаяся тем трагичнее, что, вероятно, именно она свела его в могилу. Парадокс. Одно из великих произведений русской прозы XX века, книга, за которую в годы правления Сталина, если только можно представить, что тогда она могла быть написана, автор был бы казнен, эта книга попала в руки редактора «Знамени» Вадима Кожевникова, у кого была репутация негодяя. Была вручена ему добровольно, по трезвом размышлении и с обдуманной надеждой. Кончилось, что также известно, доносом в инстанции, арестом книги, потом, слава Богу, чудесным ее воскрешением. Но помянутый парадокс имел свои основания, возможно, исторические. Коснусь тех роковых причин, которые привели Гроссмана к решению отдать роман в журнал «Знамя». Это из воспоминаний Семена Липкина, ближайшего гроссмановского друга, между прочим, приложившего руку к спасению и воскрешению романа, как многим казалось, безвозвратно погибшего в недрах КГБ. Прежде всего, конечно, воспалена обида Гроссмана на Твардовского. Поясню. Долгое время дружа, Твардовский и Гроссман рассорились главным образом из-за того, что Александр Трифонович совершил, по мнению друга, предательство, напечатав в «Новом мире» роман «За правое дело», первую часть «Жизни и судьбы». Он, после того, как партийная критика учинила книге погром, от нее публично отрекся. «Это, — продолжает Липкин, — самая роковая и самая главная причина. Бессмысленно предполагать, что «Новый мир» напечатал бы «Жизнь и судьбу», но могу твердо поручиться, что роман не был бы арестован, если бы рукопись была сдана в «Новый мир». Твардовский бы не отправил рукопись куда надо. Но Гроссман ни за что не хотел иметь дело с отрекшимся от него редактором. Это была обида не только автора, но и близкого друга. Другая причина заключается в том, что Гроссманом овладела странная мысль, будто наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными, трусливее казенных ретроградов. У последних, мол, есть и сила, и размах, и смелость бандитов. Они скорее, чем прогрессивные, способны пойти на риск. Вот в этом все дело. Хотя Липкин не совсем прав, говоря, что мысль странная. Она не то чтобы странная, просто она устарела. Кстати, решительно все сказанное о Твардовском в скорости подтвердилось. Гроссман все же внял уговором, дал Твардовскому рукопись почитать, но, может быть, с тайной надеждой. Из знамени долго не было ни слуху, ни духу. Однако вскоре к нему на квартиру явились люди из органов с ордером на изъятие жизни и судьбы. Изъятие жизни. Снова какой ужасный, даром что не загаданный каламбур. После ареста романа, цитирую Липкина, Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал. «Нельзя у нас писать правду, нет свободы», — говорил. «Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля 9,5 гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены, но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь». Смеясь, Гроссман мне рассказывал, как всегда водки не хватило. Твардовский злился, мучился. Вдруг он мне заявил: «Все вы, интеллигентики, думаете только о себе, о 37-м годе, а до того, что Сталин натворил во время коллективизации, погубил миллионы мужиков, до этого тебе дела нет». И тут он стал мне пересказывать мои же слова из жизни и судьбы. «Саша, одумайся, об этом я же написал в романе». Глаза у него стали сначала растерянными, потом какими-то бессмысленными. Он низко опустил голову. Сбоку с его губ потекла струйка. И тут обнаруживается нечто невероятное. Фадей Булгарин, самый знаменитый подлец и доносчик прошлого века, конечно, может быть сопоставлен с Вадимом Кожевниковым, как и с Всеволодом Вишневским, правда, с ущербом для себя. Но поразительно то, что он же, пусть в отдельных, нечастых, исключительных случаях, имел бы законное право сказать в унисон с человеком принципиально иного разбора – Дескать, такой подлости я не сделаю.